Но когда в тот же вечер нагрянули к его чернобородому брату в заведение искусственных минеральных вод и хорошенько пошарили в яме, заваленной пустыми бутылками, там, на самом дне, отыскали целый склад драгоценных вещей, золотых сережек, колец, и в том числе часики мадам Чекуановой. Оказалось, что Жора — профессиональный грабитель, а его брат Фемистокл, торгующий содовой водой и сиропом, укрыватель и скупщик краденого. Кроме часиков мадам Чекуановой, в яме были найдены ордена ее покойного мужа, его золоченая табакерка с бриллиантами, ее веер из слоновой кости. Но как, спрашивается, вещи, принадлежавшие ей, могли появиться в хибарке Циндилиндера на Большой Арнаутской? Дело в том, что к этой хибарке вели три или четыре ступеньки из трухлявых и занозистых досок. Если приподнять одну ступеньку, самую верхнюю, под ней открывалась дыра, ведущая в подполье хибарки. Этим-то и воспользовался Жора, он же Георг Дракондиди. Ограбив квартиру мадам Чекуановой, он присвоил себе все наиболее ценные вещи, а шкатулку и зонтик и прочую грошовую мелочь подкинул тайком Циндилиндеру в знойный день, когда жители дома спрятались от солнца за плотными ставнями, после чего сообщил анонимной запиской приставу Ивану Карабашу, что украденные вещи находятся под половицами такой-то квартиры, занимаемой Иосифом Штоком, ограбившим мадам Чекуанову. Отчего же ему понадобилось губить Циндилиндера? Причина была очень простая. Когда-то Циндилиндер чуть не с 12 лет принадлежал к той же шайке, что и Георг Дракондиди. Главарем у них был Фемистокл. Циндилиндер работал для него 3 или 4 сезона, но вдруг, как мы знаем, решил покончить навсегда с воровством и заявил об этом Фемистоклу. Фемистокл был в бешенстве. Он не сомневался, что Циндилиндер рано или поздно сообщит полицейским о его темных делах, и тогда ему, Дракондиди, может прийтись туговато. Он долго уговаривал Циндилиндера вернуться к воровскому ремеслу, прельщая его большими деньгами. Но Циндилиндер не соблазнился его обещаниями и, уходя, заявил, что забросил в море саквояж с полным набором воровских инструментов, который в свое время был дан ему Жорой. Дракондиди еще пуще разгневался и решил во что бы то ни стало отомстить Циндилиндеру. Местной полиции он не боялся, так как приставу Карабашу и без того было отлично известно, что происходит в заведении искусственных минеральных вод. За ту крупную сумму, которую он получал от Дракондиди ежемесячно из года в год, он охотно притворялся слепым. Вся местная полиция состояла у Дракондиди на жаловании и на все его подвиги смотрела сквозь пальцы. Но Карабаш был полновластным хозяином только в своем привокзальном участке. За пределами этого небольшого участка у него не было власти, и был он подчинен полицмейстеру. Нужно было действовать, возможно, скорее. И Дракондиди сообщил своей шайке, что Циндилиндер порвал с ней всякие связи, женился, поступил на работу. Шайка решила обезвредить его и жестоко расправиться с ним, подбросила ему украденные вещи. И, конечно, Циндилиндеру никогда не спастись бы, если бы не нашелся свидетель, горбатый Иглицкий, который жил в том же доме на втором этаже, наискосок от жилья Циндилиндера. Он сидел у своего окна, играл в шахматы с Людвигом Мейером и, глянув случайно во двор, увидел, что у входа в хибарку, возле ее трухлявых ступенек, копошится, одетый в рабочую блузу, глухонемой водопроводчик Жора. Иглицкий не придал этому никакого значения. Но когда арестовали Циндилиндера, он вспомнил о странном поступке водопроводчика Жоры и каким-то образом, не помню каким, кажется, при помощи влиятельных родственников, добился нового суда над мещанином Иосифом Штоком и мещанкой Цицилией Шток. Вообще я многое забыл. Помню только, что Георг Дракондиди вел себя на суде с вызывающей наглостью, упорно отрицая какое бы то ни было касательство к этому делу,